В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это наша 976-я встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. С наступлением Нового года изменилось время выхода нашей программы в эфир. И я надеюсь, что мы не только не потеряли наших постоянных слушателей, но и обрели новых. Возможно, что кто-то из вас просто решил задержаться у своих радиоприемников и узнать, что же все-таки означает это слово из двух букв DX. Но даже если вы уже все про DX знаете, то не спешите перенастраиваться на другую частоту. Вдруг и для вас сегодня будет тоже что-то интересное. Итак, среди диексистов распространено такое объяснение этих двух латинских букв. D от английского слова distance – расстояние, а X, как в математике, обозначает неизвестное. Отсюда и возникает расшифровка «неизвестное расстояние». Должен заметить, что в так называемом радиолюбительском жаргоне существуют также и другие подобные сокращения, обозначающие передатчик, письмо, программу и так далее. Но мы уже упомянули здесь слово «радиолюбитель», а посему можно просто сказать, что DXist – это радиолюбитель, которого привлекают радиостанции, расположенные на расстоянии от него. И чем больше это расстояние, тем интереснее сама процедура приема, а точнее вылавливание этой радиостанции в эфире. Хочу обратить ваше внимание, что нашу сегодняшнюю программу сопровождают джинглы и позывные различных радиостанций мира. Итак, если обычного радиослушателя в первую очередь интересует содержание программы, когда он слушает ту или иную радиостанцию, то радиолюбители диексисты интересует сам факт приема той или иной удаленной станции, и содержание программы занимает далеко не самое первое место. Необходимо заметить, что новые технологии вносят некоторые коррективы в подобного рода достижения. Если еще 80-е и даже 90-е годы прошлого века прием удаленных станций достигался при помощи всевозможных технических усовершенствований нехитрой бытовой техники, постройки различных антенн как в квартире, так и на крыше дома, поиском и приобретением профессиональной связной аппаратуры, то сейчас есть возможность услышать станции с другого континента, не прибегая к таким ухищрениям. Это интернет и спутниковая связь в первую очередь. Но даже сейчас, когда широкополосный интернет уже во многих местах явление обычное, а спутниковая тарелка также стала привычным аксессуаром, эфирное вещание по-прежнему остается одним из самых актуальных, а что важнее, все-таки самым доступным и мобильным из всех имеющихся вариантов и способов вещания. Необходимо заметить, что технология вещания на средних и коротких волнах, где работает основная масса международных вещателей, также начинает претерпевать изменения. Прежде всего, конечно, речь идет о цифровом стандарте DRM, который уже принят в нашей стране за основу развития цифрового радиовещания. Чаще всего, услышав ту или иную станцию, диексист стремится написать рапорт о приеме. Для радиостанции это очень важная информация, ведь это один из немногих способов узнать, как принимается сигнал и принимается ли он вообще. Однако для диексиста цель рапорта отнюдь не в этом. Его цель – получить очередное подтверждение приема, чтобы его можно было занести в свою копилку принятых станций. Поэтому сейчас мы поговорим подробно о том, как необходимо составлять рапорты о приеме. Начнем с того, что рапорт должен содержать целый ряд обязательных данных. Это время приема передачи, причем обязательным условием является указание всемирного координированного времени, а также дата приема, привязанная к всемирному времени. Особенно внимательным необходимо быть, когда дата по местному времени отличается от даты по всемирному времени, чтобы избежать ошибок. Так, например, 23 часа по всемирному времени в четверг – это уже 2 часа ночи в пятницу по московскому времени. Также необходимо указать точную частоту, на которой велся прием, и многие станции не подтверждают рапорты, где указана приблизительная частота или же просто диапазон волн. Необходимо это по многим причинам, одна из которых – станция может использовать на одном диапазоне более одной частоты. Для описания качества приема передач необходимо использовать систему оценки радиосигналов, рекомендованную Международным союзом электросвязи, о которой мы поговорим чуть позже. Рапорт должен также содержать краткое описание деталей принятой программы, причем для большей эффективности лучше не переписывать детали из программки передач станции, а давать несколько более подробное описание. Например, говоря о новостях, желательно указать хотя бы пару тем из новостей. Говоря о музыкальной программе, охарактеризовать звучавшие произведения, если вы не знаете их названия, и так далее. То есть необходимо дать такое описание, которое бы доказало, что была принята программа именно этой, а не какой-либо иной станции. Краткая информация о приемной аппаратуре должна содержать данные о типе и модели приемного устройства, а также о типе и размерах приемной антенны. Кроме того, на рапорте обязательно должно быть указано полное имя и почтовый адрес диэксиста. Указанного на конверте адреса может быть недостаточно в том случае, если рапорт и конверт, в котором он пришел, разойдутся где-нибудь в многочисленных коридорах радиостанции. Теперь о том, как оценивать сигнал принятой станции. Международный союз электросвязи рекомендует систему оценок из 8 характеристик сигнала. Однако на практике чаще всего используют сокращенный вариант из 5 или 3 характеристик сигнала. В любом случае используется 5-бальная система оценок. Самый простой вариант – шкала SIO, требует выставления оценок следующим характеристикам сигнала. S – сила сигнала, а точнее его уровень. Максимальный уровень сигнала оценивается в 5 баллов, а уровень сигнала, сравнимый с уровнем шумов, оценивается в 1 балл. Более объективно сигнал можно оценить, если ваш приемник оборудован S-метром или аналогичным прибором, который сможет показать именно уровень сигнала, так как на слух далеко не всегда можно определить, почему станция звучит тише или громче. Вторая характеристика – и уровень помех принимаемой станции. Здесь необходимо иметь в виду, что речь идет только о помехах от других станций, и всевозможные атмосферные, промышленные шумы не учитываются. Оценка 5 выставляется в случае полного отсутствия мешающих станций, а оценка 1 – в случае, если мешающая станция своим сигналом подавляет принимаемую станцию. Ваш рапорт принесет, несомненно, большую пользу, если вы сможете дать не просто оценку уровню помех, но и определить, какая станция мешает приему и на какой частоте она работает. Наконец, третья характеристика – О – общая оценка качества сигнала в целом. Здесь оценка выставляется вне зависимости от того, как были оценены другие характеристики сигнала. Общая оценка показывает, насколько комфортно прослушивание программы в целом. Ну и, разумеется, оценка 5 выставляется в случае очень хорошего, практически идеального качества звучания станции, а оценка 1, если разобрать, о чем говорит станция, практически невозможно. Необходимо отметить, что начинающим радиолюбителям проще оценивать сигнал именно по трем характеристикам, то есть по шкале SIO. И многие станции, понимая, что не имеющие технического образования слушатели не смогут объективно оценить более сложные характеристики, просят своих слушателей присылать рапорты, составленные только по шкале SIO. Я думаю, что мы все-таки упомянем еще две характеристики сигнала, которые необходимо указать в шкале SINPO. Характеристика N обозначает уровень атмосферных шумов и помех. Таковые шумы, например, образуются при прохождении сигнала через грозовые фронты. Но необходимо стараться исключить из рассмотрения промышленные шумы, которые возникают от работы бытовых приборов, уличного освещения и так далее. Как и в случае оценки уровня помех от радиостанции, пятеркой оценивается полное отсутствие атмосферных помех, а единицей – помехи, полностью препятствующие приему станции. Характеристика P описывает условия прохождения радиосигнала. При этом упрощенно можно сказать, что вполне достаточно оценивать замирание сигнала, то есть насколько часто уровень сигнала падает от своего максимального значения. Абсолютно стабильный сигнал оценивается в 5 баллов, а сигнал, который меняет свой уровень очень часто, несколько раз за минуту, и достаточно глубоко, вплоть до полного пропадания, оценкой в 1 балл. Станция, в принципе, не обязана подтверждать рапорты от радиолюбителей, но большинство это все-таки делают. Для увеличения вероятности получения подтверждения от крупного вещателя есть смысл отправить не просто рапорт о слышимости станции, но и письмо со своими откликами на программы этой станции. Ведь согласитесь, что программы делаются отнюдь не просто так, а с расчетом на то, что их будут слушать. Труд авторов, редакторов, корреспондентов не пройдет даром. Поэтому нам всегда интересно, да и просто необходимо знать, что вы думаете о наших передачах, о чем бы вы хотели услышать в будущем и так далее. Небольшим радиостанциям также интересно узнать мнение слушателей, но плюс к этому многие имеют финансовые проблемы с ответами на письма, особенно за границу. Поэтому, если вы пишете на небольшую местную станцию, приложите некоторые усилия, чтобы помочь компенсировать отправку вам подтверждения. В качестве компенсации могут быть почтовые международные ответные купоны или негашенные марки той страны, куда вы отправляете рапорт. И это все у нас на сегодня. Закончить нашу встречу я решил под известную песню Адельфсона и Фалька «Waves in the Air», которая многие годы звучала в завершении знаменитой программы шведского радио «Sweden Calling DX». С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». Get me